что с ним теперь? Я встретил его в том же кафе, и он мне объявил: «Через месяц, если кто-нибудь поможет мне продержаться, я получу субсидию, и тогда дело начнет приносить такой доход». Между тем у него остался всего-то старенький грузовичок «Форд». Неудачник. Неудачники. А сколько их еще, тех, к которым я непрестанно обращался в мыслях, о которых с такой нежностью думал вдали. Например, рабочий, славный парень. Благодаря терпению и трудолюбию он изобрел способ вдвое повысить производительность станка. Продал патент, получил несколько тысяч франков, потом уселся в кресло, прикрыл глаза, запретил детям шуметь, объявил: «Я работаю». И вот уже 20 лет кряду он работает таким образом. Семья бедствует, а он все толкует о химерических изобретениях. Потому что в один прекрасный день он сделался изобретателем. Теперь его дом рушится, но он ничего не замечает. Или, например, впрочем, к чему перечислять? Вы сами их знаете. На свете всякой твари по паре среди нас живут тысячи слабых, невезучих, витающих в облаках, анемичных или больных людей, гоняющихся за химерами, в которые они истово верят, а порой уже и не верят. Это наши здешние неудачники. Их можно встретить в парижских и захолустных кафе, в деревнях, в портах. Все они более или менее явно мечены особой метой, достаточно потасканы и потерты. Они едят, они живут, у каждого семьи или близкие люди, родители или дети. Многие из них ожесточены. Большинство пьет, и все-таки дни летят, принося им какие-то надежды и нехитрые радости. Как бы мне выразить то сокровенное чувство, только теперь завладевшее мною? Прежде до отъезда его у меня не было. Это неудачники-буржуа. Понимаете, потихоньку, полегоньку они будут жить день за днем. Завтрак, второй завтрак, чаще всего аперитив, обед, и так до кладбища, а за катафалком пойдут и родные, и друзья. Вы скажете, это исключение. В самом деле, некоторые спиваются, и наступает день, когда их запирают в больницу Святой Анны. Возможно, кто-то из них в приступе неврастении убьет жену и тещу, и окажется в тюремной больнице. Наконец, вы, несомненно, возразите мне, что на набережных прозябает несколько сотен клошаров, что за бесплатным супом выстраиваются немалые очереди. И все же, позвольте мне повторить, те, о ком я толкую, неудачники-буржуа, и, рискуя навлечь на себя ваше неудовольствие, я заверяю вас, что этим людям еще ведомы радости жизни. Пускай не с утра до вечера, пускай не ежедневно, и все же им бывает хорошо. Например, когда им в кафе ставят на стол блюдце с рюмкой аперитива, или когда они вкушают послеобеденный сон на берегу канала. Я вдоль и поперек колесил мир в поисках истинных неудачников. И когда в конголезских джунглях или на островах Тихого океана, в Новой Гвинее или на Соломоновых островах я толковал тамошним неудачникам о наших бедолагах в кафе «Коммерции». Они смотрели на меня с таким выражением, которое мне хотелось бы заснять на пленку. Однако эти люди, до которых мне стоило такого труда добраться, в большинстве своем не были ни слабаками, ни мечтателями, ни рохлями. Их всех соблазнила более широкая, свободная, яркая жизнь, и они, не колеблясь, бросили все, чтобы попытать судьбу. Иначе говоря, они авантюристы в точном смысле слова. Если верить книгам, кое-кто из них добивается успеха. Иные даже прославились и вошли в легенду.